меня из греховной пучины извлек. Погибал я с трагическим стоном. Умер ты за меня, мой Спаситель и Бог. Этой милости я недостоин, этой милости я недостоин. Ты ко мне был и ласков, и нежен, и строг. Не желал я в твоем жить законе. Ты ж наказывал вовремя, любящий Бог. Этой милости я недостоин, этой милости я недостоин. Всякой вещи под небом кратчайший дан срок. В беззакониях мир грешный тонет. Указал ты цель жизни мне, мудрый мой Бог. Этой милости я недостоин, этой милости я недостоин. Скоро жизни моей подведется итог. Иисус, я не доблестный воин, уповаю на милость лишь, Царь мой и Бог. Хоть я милости той недостоин, хоть я милости той недостоин.